Этот же образ указывает на символическую глубину, недвойственность или двуслойность бытия как условие действия пути и принцип бытия. Знак «рушится» — «вэй» у Джуанцзы имеет также значение «оставлять себя», «ускользать» и притом «возвращаться к себе», подобно свертывающейся кольцом змее. Ван Юй предлагает психологический коррелят образа куска земли, падающего на землю. Читай «воссоединение со всеединством». Все восприятия убираются вовнутрь. Ли Юаньчжо подчеркивает, что работа необыкновенного повара иллюстрирует принцип взаимного забытия всего сущего в постижении пути. Рука повара не ведает, что делает его плечо. Ступня не ведает, что делает колено и так далее, ибо небесный импульс действует сам собою, и ничто на свете о том не ведает. Великая польза не выбирает, а все на свете соответствует своим возможностям. Тогда я поднимаю вверх руку, с довольным видом оглядываюсь по сторонам, а потом вытираю нож и кладу его на место. «Превосходно!» — воскликнул царь Вэньхой. «Послушав своего повара, я понял, как нужно вскармливать жизнь». Когда Гун Вэнь Сюань повстречал полководца правой руки, он спросил в изумлении: «Что это за человек? Почему одноногий? Сие произошло от неба или от человека?» Отсечение ступни было в Китае традиционным видом наказания. Образ полководца правой руки вкупе с рассказом об искусном поваре заставляет вспомнить хромоногих мастеровых в мифологии других народов древнего мира. Сравни образ Гефеста в античных мифах. Возможно, мы имеем дело с философским осмыслением некой общей темы человеческой культуры, начиная с первобытных обрядов инициации и кончая обрядами пострижения в монахи. Духовное рождение человека, его выделение из природного мира неизменно сопровождаются нанесением ему увечья. Ван Фуджи видит здесь очередную иллюстрацию к столь важной для Джуанцзы теме целостности духа. Тот, кто умеет вскармливать жизнь, вскармливает ее духом. Когда дух целостен, то и жизнь сохраняется в целости. И хотя человека может постигнуть наказание, духом он будет непременно как царь. «Не от человека, но от неба. Ибо от неба дается нам то, что делает нас необыкновенными. Человечий же облик для всех одинаков. Вот почему мы знаем, что сие произошло от неба, а не от человека». Фазан, живущий в камышах, пройдет десяток шагов, чтобы склюнуть зернышко, и сотню шагов, чтобы выпить глоток воды, но не станет жить в клетке, где ему будет вдоволь еды и питья. Хоть и удобно ему там жить, а только жизнь не будет ему в радость. Гао Буюань полагает, что в данном пассаже речь идет не о жизненных тяготах, а о естественных повадках фазана, который, ведя такую жизнь, пребывает в радости забытья. Последнюю фразу У Гуанмин переводит следующим образом: «Для того, кто духом стеснен, пусть даже он живет, как царь, в жизни нет ничего хорошего». Когда умер Лао Дань, Цинь И пришел в его дом, чтобы выразить соболезнования, трижды громко возопил и вышел вон. Ученик спросил его: «Разве покойный не был вашим другом?» «Да, был», — ответил Цинь И. «Тогда прилично ли вот так выражать свою скорбь о нем?» «Конечно. Сначала я считал покойного тем великим человеком, которым он прежде был для меня, но потом понял, что ошибался. Я пришел выразить соболезнования, и что же? Вокруг старики, плачущие так, словно они скорбят о своих умерших детях, и юноши, рыдающие, точно не потеряли своих матерей. Видно, в самом покойнике было что-то, что породило такое настроение. Ведь все эти люди, собравшись вместе, причитают, когда не нужно слов, и плачут, когда не нужно слез. Поистине они отворачиваются от небесного закона и забывают о том, что дано им от рождения. Древние называли это бегством от закона небес. Когда настал срок, учитель пришел. Срок истек. Учитель покорился. Когда живешь, повинуясь велениям времени, печаль и радость не властны над тобой. Древние называли это царственным освобождением. Большинство современных комментаторов и переводчиков говорят просто о естественном освобождении или освобождении от пут, упуская из виду, что Джуанзи говорит об освобождении от первозданных пут. Исходные значения термина «ди» — ствол дерева, царь, божественный предок. Джуанзи в очередной раз стилизует свою речь под древнее предание, одновременно вкладывая в древнее понятие совершенно новый смысл. Децин отождествляет первозданное, первопредок, царь, с господином жизни, а путы с привязанностью природы к облику. Согласно Децину, следование превращением — это освобождение от пут жизни. По мнению Ван Фуджи и Линь Юньмина, Лао Цзи не смог освободиться от первозданных пут, поскольку не сумел избежать славного имени и почитание учеников. Сколько бы хвороста ни принести, он все равно прогорит. Но огонь перекидывается дальше, и никто не знает, где ему конец. Большинство китайских толкователей, следуя Госяну, заменяют в этой фразе знак палец, «джи», на сходный по написанию и звучанию знак «жир», «топливо», «джи». тем самым превращая ее в довольно банальное утверждение о том, что хворост, то есть субстанция жизни, горит до тех пор, пока огню есть что сжигать в нем. Лю Цзяхуэй предлагает свою версию перевода, отождествляя слово «палец» с человеческой деятельностью вообще. Человек утомляет себя поддержанием огня. Этот вариант близок к толкованию, принятому в поздней даосской традиции, согласно указанию Чэнь Джибиня, в котором данная фраза трактуется в том смысле, что человек изнуряет себя собиранием хвороста, то есть мирскими делами, но огонь просветленной жизни преодолевает ограниченность земных трудов. Однако я предпочитаю другую версию, поддерживаемую Каная и У Гуанмином, которая гласит: указание пальцем, то есть человеческие суждения и, следовательно, знание о мире, исчерпывается собиранием хвороста. Иными словами, познание мира неизбежно ограниченное, и можно добавить, всякое культурное строительство в человеческой практике лишь доставляет материал, создает условия для, так сказать, духовного горения, жизни несотворенной и вечной, объемлющей собою даже смерть. Впрочем, У Гуанмин дает весьма произвольный перевод данного суждения. То, что передает огонь, не сознает, что само исчерпывает себя. Комментатор цинского времени Джоу Гунчэнь считает огонь в этом контексте аллегорией природной одухотворенности человека и подчеркивает: огонь передается сам по себе, и его распространение не зависит от хвороста. Данная фраза нередко рассматривается как заключительная сентенция предыдущего сюжета.